чем напоминал практику брахманизма. На китайской почве рационализм одолевал любую мистику, заставляя ее уходить в сторону, забиваться в углы, где она только и могла сохраняться. Так случилось и с даосизмом. Хотя в даосском трактате Джуан Цзы, 4-3 века до нашей эры, и говорилось о том, что жизнь и смерть – понятия относительные, акцент явно был сделан на жизнь, на том, как ее следует организовать. Мистические же уклоны в этом трактате, выражавшиеся в частности в упоминаниях о фантастическом долголетии, 800-1200 лет, и даже бессмертии, которых могут достичь праведные отшельники, приблизившиеся к Дао, сыграли немаловажную роль в трансформации философского даосизма в даосизм религиозный. Даосизм в Циньхань. Третий век до нашей эры, третий век нашей эры. Проповедь долголетия и бессмертия обеспечила даосским проповедникам популярность в народе и благосклонность императоров, отнюдь не безразличных к своей жизни и смерти. Насколько можно судить, первым, кто соблазнился этой идеей, был объединитель Китая Цинь Ши Хуанди. Даосский маг Сюши поведал ему о волшебных островах, где есть эликсир бессмертия. Император снарядил экспедицию, которая, как и следовало ожидать, провалилась. Сюши сослался на то, что обилие акул помешало ему пристать к острову. Также кончались и другие экспедиции за волшебными снадобьями. Разгневанный император нередко казнил неудачников, но тут же посылал других в новый поход, не ставя под сомнение саму идею. Страница 313. Первые ханьские императоры, особенно могущественный Уди, продолжали эту традицию, снаряжали экспедиции, поддерживали даосских магов, щедро жертвовали деньги на их работы над пилюлями и эликсирами. Официальная поддержка помогла даосизму выжить и даже укрепиться в условиях господства конфуцианства. Но выстояв, даосизм довольно сильно изменился. Общие философские метафизические спекуляции на тему о Дао и Дэ были отодвинуты на задний план, как и идея отшельничества с его принципом Увэй – недеяние. Зато на первый план вышли многочисленные даосские маги и проповедники, примкнувшие к даосизму знахари и шаманы, которые не только резко усилили свою активность, но и умело синтезировали некоторые философские идеи даосизма с примитивными верованиями и суевериями крестьянских масс. В частности, для этого были использованы многие давно полузабытые или заново привнесенные в Китай извне мифы. Так, например, с помощью даосов получил широкое распространение миф о богине бессмертия Сиванму, в саду которой где-то на западе будто бы цветут раз в 3000 лет персики бессмертия. Получил распространение и миф о первочеловеке Паньгу. Особенно интересна проблема мифа о Паньгу. В параграфе 42 даосского трактата «Дао Дэ Цзин» есть туманная, но полная глубокого смысла фраза. Дао рождает одно, одно рождает двух.